Муравей. Мак добрел до океанического парка, сел на бетонную скамью и уставился на синюю воду. Понятный ему мир исчез. Пока он был занят работой все эти годы, кто-то взял и изменил правила. Это как заснуть дома, а проснуться на Луне. Когда он вырос, жизнь как-то устаканилась, пришла к определенному стандарту. Ты не врешь, не изменяешь, не воруешь, уважаешь родителей. Твой мир — это твои обязательства. Ты от них не уклоняешься. Ты женишься, платишь по счетам, заботишься о детях, играешь по правилам и ждешь, что это поможет, если ты заплутаешь. Ты держишь в чистоте свой дом, свой двор и себя самого. Норма говорит: смирись, не мучай себя. Он бы рад. Но, похоже, женщинам как-то легче свыкнуться с новым миром. Мужчин его возраста и старше беспокоит, что ценности, ради которых они готовы были отдать жизнь, перестали быть ценностями. Все, во что он верил, обращено в горстку анекдотов. И вихлезадые комики из ночных шоу делают на них деньги, достаточные, чтобы содержать небольшую страну. Только и слышишь, какими мы были испорчены, коррумпированные, как жестоко вели себя белые люди. Но вот он совсем не чувствует себя плохим человеком. Он ни разу не поступил жестоко или нечестно по отношению к другому человеческому существу. А теперь выясняется, что он угнетатель и несет ответственность за все плохое, что случилось в мировой истории. Война, рабство, расизм, сексизм — это он во всем виноват. Хотя всю жизнь только и делал, что старался вести достойную жизнь. История переписывается каждую минуту. Герои его детства теперь считаются злодеями. Их жизнь пересматривается под влиянием сиюминутной прихоти сегодняшних правил политкорректности. Да что там говорить? Если Геккельберри Финна изымают из библиотек, придурки, господи прости, слишком все запутано. Людей-то теперь не увидишь. Сплошное самообслуживание. Или отгораживаются от тебя стеклом. По телефону не услышишь человеческого голоса. Всюду автоответчики. Одна запись связывает тебя с другой записью, а потом раздаются короткие гудки, и все злятся, орут. Не знаешь, что хуже, левые радикалы или правые. В середке никого не осталось. Вроде шли все правильным путем. Да где-то не там свернули. Что тому виной? Наркотики или телевидение? А может, жиру бесится? Он пытался читать, что думают по этому поводу эксперты. Но они не больше него, эксперты. Известно одно. После 40-х-50-х мир перевернулся, как блин на сковородке. И все встало с ног на голову. В его детстве все мечтали стать тарзанами, а теперь туземцами. Втыкают в нос кольцо. Даже красивые девушки бегают с зелеными волосами и пирсингом по всему телу. И никто теперь не отвечает на прямо поставленный вопрос, да или нет. Развозят какую-нибудь риторику. А еще незнакомые люди говорят о себе гораздо больше, чем он хотел бы знать. О чем раньше стеснялись и обмолвиться. Об этом теперь пишут книги и болтают по телевизору. Убийцы становятся знаменитостями, у них просят автографы. Футболисты, баскетболисты, бейсболисты могут бить своих жен, баловаться наркотиками, садиться в тюрьму и все же оставаться в команде и зарабатывать миллионы. Стало неважно, какой ты человек. Он помнил, как обожествляли профессиональных атлетов. А теперь спортивную страничку читают скорее, как полицейскую хронику. Да разве мог он подумать, что когда-нибудь профессиональный игрок в бейсбол станет носить кольцо в ухе? Или чтоб девушка пела по телевизору в одном лифчике? Жизнь так изменилась. Теперь у ребенка могут быть две мамы или два папы. Он не знал, что и думать. Не было у него ощущения, что мир становится лучше. Хуже, да. Целый час он сидел и смотрел на воду, гадая, к чему это приведет. Потом наклонился, оперся локтями о колени и уставился на песок под собой, словно ища там ответа. И вдруг заметил маленького муравья. Он тащил огромный кусок картофельной чипсины. Вот муравей наткнулся на вторую ногу бетонной скамьи, обогнул ее, одолевая камни и другие препятствия, и тащил к дому свое сокровище. Слишком большое для его веса, но все равно тащил. Мак сидел, смотрел на работягу, пока тот не скрылся из виду. И вдруг, впервые за много недель, улыбнулся. «Как знать, — подумал он, — если эта мелочь пузатая не сдастся, может, и донесет».